Несмотря на арест Дэвиса, Линли по-прежнему оставался в немилости из-за своего проступка. Компьютер должен быть доставлен в участок и зарегистрирован как имущество жертв. — Раз уж об этом зашла речь, что вы еще припрятали от меня? — спросил Лич с недюжиной проницательностью. Линли ответил, что больше ничего из вещей, принадлежавших Юджини Дэвис, он не брал. И говорил он это с чистой совестью, поскольку жизнь научила его, к счастью или нет, что рожденные страстью слова, которые мужчина пишет в послании женщине, и даже те, которые он говорит ей вслух, даются женщине в пользование лишь на тот срок, пока слова эти служат своему предназначению, а принадлежат они только мужчине, от начала и до конца. «Он меня не толкал», — вот первое, что сказала Джилл Фостер, сидящая рядом с ней Барбари Хайверс, когда пришла в себя в машине скорой помощи. «Вы не должны думать, будто он толкнул меня». Ее голос был слаб, еле слышное бормотание, нижняя половина тела залита кровью, водой и мочой, которые потекли из нее, пока она лежала в вестибюле подъезда. Но больше она ничего не смогла произнести. Из-за нового приступа боли, по крайней мере, так показалось Барбаре, потому что Джилл вскрикнула. Один из команды врачей скорой помощи озабоченно вгляделся в мониторы, где отражались основные жизненные показания пациентки, и сказал водителю: «Включи-ка сирену, Клифф». Этого было достаточно, чтобы Барбара сделала выводы о состоянии Джилл Фостер. «Это ребенок?» — тихо спросила она у врача. Тут бросил на нее хмурый взгляд, ничего не сказал, вернулся к пакету с раствором для внутривенного вливания, который подвешивал на стойку над пациенткой. Даже с сиреной поездка до ближайшей больницы с родовым отделением показалась Барбаре бесконечной. Но когда они, наконец, прибыли, их встретили с внушающей надежду и успокоение энергичностью. Санитары бегом доставили носилки с Джилл из машины в больницу. Там ее окружила толпа медиков, которые повезли ее дальше, по пути выкрикивая запросы на оборудование, консультации педиатров и акушеров, диковинные препараты и таинственные процедуры, названия которых были призваны скрыть их назначение. — Она выкарабкается? — спрашивала Барбара у всех, кому могла пробиться. — Она рожает, да, с ней все будет в порядке, а с ребенком роды не должны быть такими. Был единственный ответ, которым удостоили Барбару озабоченные врачи. У нее множество травм. Джилл Фостер отправилась прямо в операционную, а Барбара осталась в отделении, ожидая результатов и меряя шагами комнату ожиданий. Никто не сообщил ей никаких подробностей, потому что в ответ на встречный вопрос «Вы член семьи?» Барбара могла лишь отрицательно качать головой. Она сама не очень понимала, почему ей так важно было знать, что незнакомая ей женщина выберется из переделки живой. Может, это неожиданно сестринское чувство, которое она почувствовала, Джилл, объяснялось тем, что ее саму не очень давно точно так же увозили на скорой помощи после ее столкновения с убийцей. Она не поверила, будто Ричард Дэвис не толкал Джилл Фостер с лестницы, но с этим придется разбираться позднее, когда Джилл немного поправится и узнает, что еще натворил ее жених. — Она поправится, — сообщили Барбаре примерно через час ожидания. У Джилл родилась дочь, и малышка здорова, несмотря на свое стремительное появление на свет. Услышав это, Барбара почувствовала, что теперь сможет отправиться домой. Она так и сделала и уже расспрашивала у главного входа в больницу, какие автобусы ходят отсюда в сторону Фуллем Палас Роуд, когда вдруг обнаружила, что стоит под вывеской больницы Чаринг-Кросс.